«И еще я скажу тебе, муженек, — продолжала она, — тебе нечего будет больше бояться в церкви. Уж я о том позабочусь». Карл Артур улыбнулся в ответ на это заверение. Он прекрасно знал, что его неопытная и невежественная жена не могла помочь ему. Однако сочувствие, звучавшее в ее словах, успокаивало и облегчало. «Я знаю, что ты очень любишь меня и желаешь снять с меня все тяготы», — сказал он тепло, и еще раз поцеловал ее. Это было прекрасное мгновение. Любовь влила в его душу молодого человека радость и мужество. Ему представилось, как в будущем они с женой, навеки соединенные узами нежной любви, создадут в этом маленьком доме рай, который будет служить примером всему приходу. «Женушка моя», — прошептал он, — «женушка, все уладится, мы будем счастливы». Едва он успел произнести эти слова, как входная дверь внезапно с шумом отворилась, и в прихожей загромыхали шаги. Анна Сверд быстро поднялась, и когда посетители вошли, она убирала со стола масленку и оставшиеся ломти хлеба. Карл Артур остался сидеть, пробормотав, что остается только удивляться, как это людей не могут оставить в покое даже в такой поздний час. Но увидев, что это был органист Сундлер с женой, он поднялся и пошел им навстречу. Органист был высокий старик с взъерошенными седыми волосами, с одутловатым красным лицом, которое в этот вечер казалось еще более, чем обычно, распухшим и красным. Держа под руку жену, он прошествовал с нею на середину комнаты, и хотя на улице хозяйничала морозная зима, он не затворил за собою двери, он не поздоровался и не протянул руки. Можно было сразу увидеть, что он ужасно раздражен, и, верно, именно оттого казался почти величественным. Анна Сверд поняла, что он человек достойный, в то время как Тея, повисшая у него на руке, показалась ей старой, замызганной посудной тряпкой. «Ей достался хороший муж», — подумала она, — «а ее самое слишком часто в грязь окунали. Ей уж теперь не отмыться». И только она успела подумать об этом, как заметила, что на голове у Теи воскресная шляпка. «Ах, вот оно что!» — сказала она себе. «Сейчас начнется». Она пошла затворить двери, решая, неразумнее ли будет сейчас улизнуть, однако одумалась и набралась мужества. Органист пошел в наступление без церемонии и любезностей. Он рассказал, что жена его, собираясь в это утро идти в церковь, не могла найти своей воскресной шляпки. Она решила, что ее украли, однако после того, как они весь вечер проискали ее, шляпка нашлась. Она была засунута в медный котел, стоявший высоко на кухонной полке. Жена стала винить его, сказав, что это он запрятал шляпку. Но он-то знал, что не виноват, что ему такое и во сне не могло присниться. Однако ему сообщили, что жена Карла Артура пробыла у них накануне несколько часов. Вот он и пришел сюда, чтобы без обиняков задать вопрос и получить правдивый ответ. Анна Сверд тут же подошла к ним и рассказала, что все так и было, как он думает. Когда фру Сундлер спустилась в погреб за соком, она прокралась в переднюю, взяла шляпку и запрятала ее в котел. Признаваясь в этом, она чувствовала, что падает все ниже и ниже. Она падала в глазах органиста, падала в глазах Карла Артура. Фру Сундлер же, скосив глаза, глядела на нее с явным интересом. «Господи, боже мой, но отчего же вы повели себя таким образом?» — спросил органист в полном замешательстве. И Карл Артур повторил этот же вопрос резким тоном. «Господи, боже! Почему ты это сделала? Чего ты хотела? Что тебе было надобно?» Позднее Анна Сверд поняла, что ей лучше было бы не говорить правду, а придумать какую-нибудь отговорку, но в тот момент ей доставила радость сказать все как есть. Она позабыла, что она не в Медстубюн, и что говорит она не с матушкой Сверд и не с Йопсом Эриком. Она думала, что сейчас разорвет на части Фру Сундлер эту грязную тряпку.